Gözümleni modrivenna mayıgını Jetka din moy kayf Din moy kayf Din moy kayf Jetka din moy kayf Din moy kayf Din moy kayf Падаю как капли с небес На твое нежное тело руками касаясь Мы кружим сейчас и здесь Пока с нами любви дар касаний Ты неистово буря лавина Поднимаешь во мне эндорфины Я кайфую под ритм латино Вспоминаю все эти мотивы с тобой С тобой С тобой Ты мой кайф Детка, ты мой кайф Ты мой кайф Ты мой кайф Детка, ты мой кайф, ты мой кайф, ты мой кайф. На стекле пропадают две полосы, и тебя даже не знаю по имени. Но забрала с тобой скорость, это любовь быть с тобой непристойней. Давай, малыш, посмотри мои очи, ведешь с тобой заболели мы очень. Все, что захочешь, просто поверь, это джин этой ночью. Даже если мы с тобой больше не встретимся, просто знай, детка, ты мой кайф, ты мой кайф, ты мой кайф, детка, ты мой кайф, ты мой кайф, ты мой кайф, детка, ты мой кайф. Ты мой кайф, ты мой кайф, ты мой кайф.